Глава 70. В Уэст-Пойнт сотни часов рассуждали о тактике и стратегии, и Ричард внимательно слушал их и запоминал теорию, но на практике предпочитал свои собственные методы. Примечание. В городе Уэст-Пойнт, штат Нью-Йорк, расположена военная академия США. Конец примечания. Они полностью основывались на оценке противника, поскольку Джек считал, что нет никакого смысла постоянно думать о себе. Он знал свои сильные стороны, которых было не так уж много, и слабости, коих имелось множество. Каковы сильные стороны тех, с кем ему предстояло сразиться? Они хорошо стреляют, во всяком случае, один из них. Тут все ясно. Выстрел в голову с расстояния в 400 ярдов ночью в темноте не был экстраординарным, но свидетельствовал о высокой компетентности снайпера. Но едва ли они обладали еще какими-то существенными преимуществами. Зато их слабости будут иметь существенное значение. По большей части они определяются страхом. Эти парни настолько привыкли к секретности и паранойе, что их восприятие реальности безнадежно нарушено. В частности, Ричард мог бы поспорить, что прямо сейчас они принимают два очень неудачных решения. Во-первых, они слишком усложнят его возможное приближение. Они посчитают, что тот, кто пришел вместе с Соренсен, либо отойдет, либо переместится на 90 или больше градусов, чтобы атаковать с другого направления. Едва ли они будут ожидать двойной блеф в такой ситуации, но паранойя предпочитает тройной блеф двойному. Поэтому они сосредоточат все свое внимание на трех других направлениях, а не на исходном. Юго-восток теперь для них стерилен. Конечно, они поставят там одного или даже двух парней, но не самых лучших, и большую часть времени такие часовые проведут, поглядывая в ту сторону, откуда, по их мнению, должна появиться новая опасность. И, во-вторых, они отправят отряд в стерильный и безопасный коридор, чтобы забрать тело Соренсен, потому что им необходимо узнать, кто она такая. К тому же они не могут оставить его там, это не их земля. Дед какого-то фермера когда-то давно передал ее Министерству обороны, и теперь его внук получил обратно. Он на ней работает, начиная каждый день с раннего утра, как все фермеры. Поэтому ради соблюдения секретности они должны забрать тело. И как можно скорее. Паранойя не позволяет ждать. 5 минут... Или 10, — решил Ричард. Они появятся из больших дверей на северной стороне. Вероятно, их будет двое на машине, и они поедут прямо сюда и остановятся в 10 футах от того места, где он закопается в землю. Прошло 8 минут, и они поступили именно так, как предположил Ричард. С севера появился грузовичок-пикап, который двигался по той же траектории, только под более острым углом, чем машина Маккуина. Пикап был серого цвета, наверное, грунтовка. Трудно разглядеть в лунном свете. Но машина не новая, самая обычная. Она ехала по прямой, слегка подпрыгивая на выбоинах. Фары и габаритные огни они не включили. Секретность и паранойя. Тонированные стекла. Ричард не видел, кто находится внутри, но не сомневался, что парней там не меньше 2 и не больше 3. Но более вероятно 2. Пикап притормозил, и двое парней выглянули из окон, выискивая тело. Волосы Соренсен успели потемнеть, но они заметили белую кожу, которая выделялась в бледном лунном свете. Они проехали последние 20 ярдов и развернулись так, чтобы задний откидной борт оказался рядом с телом Джулии. Вышли вместе и немного постояли в полной неподвижности, только 2, а не 3. Горящий в кабине свет это подтвердил. Они были без оружия, пустые руки, ничего не заброшено за спину. Они двинулись к Соренсен. Ричард не был ни суеверным, ни религиозным человеком, его не волновали древние табу, однако для него было важно, чтобы они не прикасались к Джулии. Парни потоптались рядом, глядя на нее, решая, как поступить дальше. Точно 2 пехотинца, которым поручено что-то сделать. Джек решил, что они сирийцы, но светлокожие, мнимые итальянцы. Они показались Ричарду низкорослыми, маленькие, жилистые тела, тонкие шеи. парни, наконец, решились и расставили ноги пошире. Они не разговаривали, в этом не было нужды. Им предстояла не самая сложная работа с очевидной механикой, как и геометрией. То, что слева сделает одну половину работы, то, что справа — вторую. Они соберут все, что смогут, об остальном на рассвете позаботятся птицы. Они согнули колени, земля у них за спиной разверзлась, как в народных сказках. Из нее поднялась гигантская фигура из кошмара, и с нее водопадом посыпались комья земли. Потом чудовище сделало один большой шаг и нанесло могучий, страшный удар правым кулаком в затылок боевика, стоявшего слева. Страшилище словно забивало кулаком сваю. После глухого треска последовало длинное изящное движение. Огромный кулак промчался мимо колена, повторив тот же маршрут. Гигантская фигура согнулась в поясе, и правый локоть чудовища ударил в горло типа, что стоял справа. Затем Ричард наклонился над первым боевиком, зажал ему нос пальцами одной руки, а другой закрыл рот. Никакого сопротивления, он был мертв. Второй некоторое время дергался, но не слишком долго. Джек вытер руки о землю и направился к пикапу.